Глава 53. Влад. Ты у меня такой красивый, Вера любуется своей работой. Я выбрит, причесан, в свежей светлой рубашке, надушенной туалетной водой, зацелованной любимой женщиной. Ой, у меня же для тебя сюрприз. Вскрикивает, о чем-то вспомнив, и подрывается бежать. Куда? Успеваю схватить ее за руку. Мне было так хорошо наедине с любимой, что хочется оттянуть момент, когда придется встречаться с нашими родителями, а кое с кем еще и ругаться. Влад, лицо Веры становится очень серьезным. Обещай мне, что все, что услышишь, ты примешь адекватно и сделаешь все, чтобы помочь себе. Ты это о чем? Хмурюсь, потому что не знаю, чего ожидать. Обещай. Как я могу обещать, если не знаю, о чем речь? Мне уже не нравится, куда заходит разговор. Вера тут же, считав мои эмоции, льнет ко мне лисичкой. «Мы только попробуем, ладно?» «Да что попробуем-то?» Начинаю нервничать, но вида не подаю. «Сейчас!» Так и не ответив, она сбегает. А уже через несколько секунд возвращается. Не одна. За ней в комнату входит незнакомый мужик. Молодой, моложе меня, но старше Веры. Держится уверенно, взгляд цепкий. Сразу скользит по всему мне. «Влад, это Женя». «Женя, это мой Влад». Вера торжествующим голосом представляет нас друг другу. Вот только мне этот Женя ни о чем не говорит. Я вообще с горем пополам был готов только к встрече с Вериными родителями. А кто этот человек? Брата у моей невесты нет. В груди ревностно дергается. «Евгений», нависнув надо мной, тянет он мне руку, чтобы пожать. Деваться некуда, жму. Но обещаю себе, что с Верой потом поговорю. Предупреждать же надо. Владислав. Женя, травматолог-ортопед. И он согласился посмотреть тебя. Ах, вот оно что! Смотрели же меня в больнице. Лишняя консультация нам не помешает, предупреждая мои возражения, парирует Вера. Женя стажировался в Германии, а теперь работает у нас в Черемушках в санатории. К нему со всей страны приезжают. Ну, если со всей страны. Пусть смотрит. Гипс, да? Стучит он по покрывалу. Недовольно качает головой. Снимки есть? Вон там, на столе все. Евгений берет снимки, подходит к окну, прикладывает каждый к стеклу, рассматривает. Мы с Верой, замерев, наблюдаем за ним. Жаль, я не вижу его лица, не могу прочесть даже намека на диагноз. «А кто сказал, что ты никогда не будешь ходить?» Спустя несколько долгих минут спрашивает, не оглядываясь, а продолжая изучать снимки и выписку. «Мне такого не говорили», пропуская мимо ушей тыканье. «Мне мама твоя сказала», шепчет мне Вера. «Ну, мама!» Сжимаю зубы до боли в челюсти. «Это уже перебор. Даже не знаю, чего я хочу больше, не видеть ее больше или наоборот». Посмотреть прямо в лживые глаза и задать всего один вопрос. Зачем? Евгений присаживается на стул возле кровати. Глаза улыбаются и в целом как будто удовлетворен увиденным. Это обнадеживает не только меня. Вера, замерев, сжимает мою руку, готова внимать каждому слову травматолога. Кстати, надо будет спросить потом, откуда у нее такие знакомые. Короче, Владислав, расклад такой. То, что тебя замуровали в гипс, не одобряю. Гипс, конечно, поможет костям срастись, но по времени это будет очень и очень долго. Мышцы успеют атрофироваться, и восстановительный период будет тоже достаточно длительным. Также есть опасность неправильного срастания костей, о последствиях рассказывать не буду. Ну и побочку в виде тромбозов, пролежней, пневмонии никто не исключал. Что же делать? Ахает Вера. Предлагаю операцию. Вера вздрагивает, переводит взволнованный взгляд на меня, безмолвно спрашивая, как я к этому отношусь. А я не знаю. Я не медик, я даже в интернете не мог пошарить, почитать о своем диагнозе, ибо врач запретил пользоваться гаджетами. Но интуитивно я Евгению доверяю. Что за операция? Хрипло спрашиваю. Остеосинтез. Проще говоря, фиксация костных отломков с помощью винтов, пластин или интрамедулярных штифтов. Судя по снимкам, у тебя не все так страшно, как могло быть. Тебе достаточно будет установить стержень внутри кости. Таким образом, мы стабилизируем кость, уменьшим боль и сократим сроки реабилитации. Но делать нужно как можно быстрее, пока процесс срастания еще в начальной стадии. Это безопасно? С надеждой в глазах спрашивает Вера. Я удивлен, что операцию не сделали сразу же. В нашей стране ее практикуют уже давно. И Влад будет ходить? Бегать будет. Не сразу, но побежит. Это я тебе, малявка, обещаю. Подмигивает ей и обращается ко мне. Через 2-3 недели после операции ты, Владислав, будешь вставать и ходить с помощью костылей, постепенно нагружая ногу. К 3 месяцам сможешь ходить с одним костылем и палкой. Через 5-6 месяцев забудешь о костылях вообще. Заманчиво. Это эффективно. Но решать тебе. Я согласен. По большей части я просто хочу покинуть стены этого дома, пропитанные ложью. Тогда я вызываю машину, перевезем тебя сегодня к нам и начнем готовить к операции. С благодарностью жму ему руку. У Веры глаза опять на мокром месте. Теперь уже от радости. «Эй, ты чего?» Ласково спрашиваю, когда Евгений уходит звонить, и мы остаемся одни. «Я думала, ты никогда не будешь ходить», — улыбается сквозь слезы. «И все равно собиралась за меня замуж?» «Конечно! Я же тебя люблю!» «Кхм-кхм!» — раздается за ее спиной. «Ну что, купец, товар берешь?» «Давяще!» «Это кто?» — шепчу Вере. «Это папа!»